Ну да, ну Вика уже она сама семинары проводит. Как вчера семинар, хорошо, да? Вот. Значит, ну и теперь это Вите я принес. Это доклад, который я подал президенту, когда еще Путин был президентом, так Медведев его взял так под мышку, ну, напрямую, не через библиотеку. В общем, он там лежит уже. Движение, значит, ну вот я так вот доклады думаю, сейчас вот доклад вам весь я прочту. Ну и в общем сейчас уже что-то такое крутится, намечается. Если бы кризиса не было, уже бы у нас был бы федеральный центр. Ну, с другой стороны, я с одной стороны, который связан как раз с воспитанием детей. Условное название «Будущая Россия». Уже примерно знаю место, штаты этого федерального центра. Ну, сейчас я вам расскажу, как так получилось. Ну, ну, я сейчас, ко мне часто обращаются со всякими интервью, ну, я так, да. Ну, сейчас можно говорить, вот. Даже как-то неинтересно стало, вот. Сейчас можно говорить все, что угодно. Меня спрашивали, значит, как я отношусь к тому, что детям сейчас на детей дают 250 тысяч. Ну, я сказал, что я хорошо отношусь. Это здорово, детей надо подкармливать. Только есть одно но. Одно но. Что умная женщина, она уже решила эту проблему, ей эти 250 тысяч не нужны. Если она не решила, она понимает, что 250 тысяч рублей не решат ее проблем имущественных. Она не будет заводить. Значит, будут заводить люди с каким-то интеллектуальным дефицитом, то ли врожденным, то ли из-за недоразвития. Вот. Естественно, они будут воспитывать детей как? Лучше бы их не было, этих детей. Вот. Что самое главное, я недавно смотрел телепередачу, показывали, как сейчас алкоголички заводят детей, они получают какое-то пособие, в общем, живут уже сейчас. Ну, в общем, короче, олигофрена должно у нас увеличиваться. Это я сказал, между прочим, года два тому назад. А передача была буквально вот недели две. Я не знаю, не видели вы ее никто? Показывали, как они заводят детей. Говорят, и еще одного рожу. Вот. Значит, ну, а, как говорится, процесс воспитания детей, он как-то меня интересовал. Более того, я уже все это опубликовал. «Похождение вечного принца» у меня вышли в 2001 году, и там, по сути дела, мой взгляд на воспитание детей изложен. И, собственно, этот доклад я оттуда материал извлек, кое-что добавил. Вот. Ну и меня попросили составить такую программу. Вот она изучается. Насколько я понимаю, что ее прочли, потому что некоторые фразы из этого доклада уже звучали у Медведева и звучали у жены Путина. По телевидению видел. Ну, что из этого получится, я не знаю. Мне и хочется, чтобы был федеральный центр. Ну, и я знаю, когда это станет, пойдут бюджетные деньги. Правда, мы договорились, что он будет такой, какая-то часть на бюджете, в основном коммерческий цикл будет. Значит, то, собственно, этот центр у нас работает уже. И все составные части уже... В общем, мы отработали. То есть модель у нас действующая, правда, небольшая. И поэтому, ну, если вдруг федеральный центр, вы знаете, как у нас издается приказ, который не имеет никакого обоснование. Любой закон должен иметь обоснование. Биологическое, психологическое, ну, сейчас мы говорим, экономическое, юридическое. Ничего, что я так издалека начал. Значит, если я издам закон, что мы питались 2 раза в неделю, этот закон будет выполняться? Нет. Почему? Он противоречит нашей биологии. Если будем 3 раза в день, то может быть еще лучше, когда хотите. Правильно, да? Тогда это будет обосновано. Значит, сейчас увеличить пенсии, правда, вот объявили, что будут увеличивать пенсии значительно. Конечно, можно, но он не имеет экономического обоснования. Нету денег столько, сколько надо бы. Все равно окажется мало, инфляция, ну и так далее. Юридическое обоснование. Ну, этот закон новый, он должен соответствовать всем остальным законам. Об этом говорят, пакет законов надо принимать. Ну и, наконец, психологическое обоснование. Сейчас мы ведем такую работу, меня привлекают юристы. О психологическом обосновании юридических законов. У нас есть что? Наша психология, которая, по сути дела, ну почти биология. И если закон психологически не обоснован, он будет выполняться. Он противоречит природе. Но в частности, закон о том, чтобы не было частной собственности, противоречит природе человека. Почему? Мы все живем в среднем климате. Может быть, в Африке и можно убирать частную собственность. И продукты питания мы получаем летом. И копим их что? На зиму. То есть частная собственность входит, стремление иметь частную собственность, входит в нашу психологическую структуру. И отменять частную собственность, это значит противоречить природе человека. Вот. И это выполняться не будет. И поэтому и в годы социализма развитого все равно были капиталы, которые как только разрешили, откуда что взялось. И все равно будет идти накопление. Ну и вот воспитание детей. Это очень важно такое. Вообще, как говорил Шопенгауэр, самое важное разговоры, это разговоры любовные. Вот. Он и она, о чем бы они ни говорили, Шопенгауэр говорил, что все эти разговоры, если перевести их на реальный язык, сводятся к тому, что у нас будут дети, носик будет такой, как у тебя, глазки, как у меня. Нет, так не говорят, но в принципе это самый важный разговор, потому что здесь речь идет о продолжении человеческого рода. Когда речь идет о продолжении жизни индивида, то здесь три инстинкта, которые надо удовлетворять: пищевой, я, кстати, доклад так и закончил, оборонительный. Так, ну здесь есть люди, которые первый раз, так что я позволю себе повторить, вы все это слышали много раз. Оборонительный и инстинкт лидерства или чувство собственной значительности, они нам необходимы для чего? Для нашего индивидуального выживания. Что? А сексуальный инстинкт, он больше для... Что? Третий. Инстинкт лидерства. Человек должен чувствовать себя значительной личностью. Кстати, революционеры, когда они поднимали массы на восстание, то они действовали психологически очень грамотно. Они давили на что? На то, что после революции можно будет что удовлетворить? Инстинкт лидерства. Интернационал, вы помните? Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем.